Хотя нам удалось задержать этих людей, магический мир понял, что изоляция может быть не лучшим для нашего вида, что даже если мы мирные по своей природе, это не значит, что наши соседи такие же. Мы поняли, что нам нужны перемены. Итак, я обращаюсь к вам сегодня не из ненависти и не для объявления войны. Нет, сегодня я обращаюсь ко всем вам, чтобы попросить вас о помощи. Я прошу вас помочь нашему виду интегрироваться в общество, чтобы подобная трагедия больше не происходила. Я прошу вас работать вместе с нами и построить лучший мир для магических и немагических существ. Глава 114. Пропущенное время. Глава 114. Пропущенное время. После того, как волшебники явили себя миру, все изменилось. Волшебники стали жить смаглами. Под контролем Эдварда они интегрируются в общество. Видеоролики о том, как они с помощью магии помогают людям строить инфраструктуру, лечат неизлечимые болезни и повышают производительность фермерских хозяйств, были показаны по всему миру, создавая положительный имидж для всех волшебников. Кроме того, в том же году должен был состояться турнир трех волшебников. Вместо него Эдвард организовал турнир для всех 11 магических школ мира, который затем транслировался для всех, и волшебников, и маглов. В этом турнире Эдвард не устанавливал возрастных ограничений, поэтому участвовать могли все желающие. В итоге Гермиона была выбрана для Хогвартса, и в итоге она выиграла все соревнования, что принесло ей всемирную славу. Летом 1995 года, после турнира, Артур Уизли создал первый продукт маготехники – дуэльный диск монстра, который работал с помощью кристаллов маны. С помощью этого изобретения не волшебники могли играть в карты Югия. В январе 1996 года был проведен всемирный конкурс дуэлей монстров, в котором приняли участие как маглы, так и волшебники. Успех этого мероприятия еще больше укрепил интеграцию между магическим и немагическим миром. В том же месяце для маглов был официально представлен такой вид спорта, как квиддич. Артур Уизли изобрел еще одно магическое изобретение – летающую метлу. Метла питалась от кристалла маны и была зачарована чарами контроля разума, что позволяло обычным людям управлять метлой своим разумом, как и любому волшебнику. После изобретения летающей метлы с маной квиддич стал массовым видом спорта среди обычных людей. В него играли в школах, создавались официальные спортивные команды по регионам или странам, прямо как в футболе. А когда дело дошло до Кубка мира по квиддичу, игроков выбирали на основе навыков как волшебников, так и обычных людей. В ноябре 1996 года произошло событие, которое Эдвард не мог контролировать. Папа Римский, который должен был находиться под контролем, каким-то образом сумел вырваться на свободу и выступил в прямом эфире, осудив волшебников как пешек дьявола. В результате этого многие религиозные верующие вокруг начали протестовать и стали помехой для мирной интеграции двух этих миров. Проведя небольшое расследование, Эдвард быстро обнаружил группу людей, которые на самом деле не сдавались, но делали ставки. Эти люди даже были готовы страдать от обратной реакции контрактов душ, чтобы достичь своих целей. После объявления Папы Римского между магическими и немагическими людьми начало расти напряжение. Глубоко запрятанная ревность начала всплывать на поверхность. Эдвард и Амелия быстро взяли под контроль средства массовой информации, чтобы изменить ход событий. Новости вроде «Если Иисус Христос реален, то он, скорее всего, был волшебником» начали циркулировать круглосуточно по всему миру. Видеоролики о волшебниках и даже детях, совершающих чудеса, такие как хождение по воде, превращение воды в вино, исцеление слепых и т.д., появились во всех средствах массовой информации. И он не остановился на этом. Он начал вести словесную войну с религией. Все неточности, найденные в Библии, транслировались на весь мир. Например, тот факт, что изображение Иисуса Христа, которому поклонялось большинство христиан, на самом деле было Чезаре Борджиа. Тот факт, что, с точки зрения логики, он был евреем, родившимся на Ближнем Востоке, и никак не мог быть белым человеком. И они не остановились на этом. Они выдали в эфир все грязные секреты, которые религиозные лидеры скрывали на протяжении веков. Эдуард не хотел, чтобы какая-либо религия мешала его правлению, но он также знал, что избавиться от нее невозможно, а прямое объявление ее вне закона приведет к постоянным восстаниям. Поэтому он постарался сократить их присутствие и власть до минимально возможного уровня. В будущем любая религия может быть использована только как форма духовного облегчения для людей, не более и не менее. После этого события мир на некоторое время стал мирным и спокойным. Волшебники естественным образом интегрировались в общество. Магия и технологии развивались настолько быстрыми темпами, которые никто не мог себе представить. Затем, в 1998 году, произошло еще одно важное событие. По всему миру появились космические трещины. Затем на планету Земля вторглась межпространственная раса, известная как дементоры. Эти существа, похожие на воплощение смерти, использовали людей в качестве пищи и высасывали их души из их тел. За короткое время они распространили ужас по всему миру. Разные страны пытались бороться с этой угрозой, но современное оружие оказалось бесполезным. Даже ядерная бомба не могла убить этих нематериальных существ. Если бы не технологии Магитех, люди могли бы даже не увидеть их после первого торжественного появления на этой планете, где они намеренно раскрыли себя. К счастью для жителей Земли, волшебники уже слышали о дементорах и разработали несколько магических заклинаний, которые все же могли бороться с этими существами. Таким образом, волшебники стали главной боевой силой против этого вторжения. К сожалению, вопросы дипломатии сильно затрудняли путешествия в другие страны, поэтому некоторым волшебникам было трудно быстро реагировать. Поэтому Эан решила создать союз защиты Земли, собрав силы всех стран для борьбы с этой инопланетной угрозой. А поскольку Эдвард был самым могущественным волшебником в мире и лидером магического мира, его назначили предводителем Альянса. Первым его приказом было не хоронить людей, у которых высосали душу. Он пообещал всем жителям Земли найти способ их спасти. Конечно, многие члены Альянса не согласились с этим, заявив, что слишком дорого сохранять тела этих людей живыми и что нет никаких доказательств того, что они еще живы. Тем не менее, Эдвард настоял на своем поступок, который значительно увеличил сочувствие и поддержку народа. В течение 2 лет Альянс вел тотальную войну с дементорами. К сожалению, количество волшебников, способных бороться с этими существами, было очень мало, поэтому потери были очень велики. Более чем у 100 миллионов человек души были высосаны из тел, и они перешли в вегетативное состояние. К счастью, в 2000 году новое изобретение перевернуло ход войны. Наконец-то было создано новое магическое оружие, зачарованное заклинанием, которое могло убивать дементоров, и его можно было производить серийно. Таким образом, всего за несколько месяцев война перевернулась. Наконец, лидер Альянса защиты Земли Эдвард Боунс обнаружил короля дементоров, лидера этого вторжения. Он сразился в легендарной битве, за которой наблюдали все жители планеты. Эта битва будет записана в истории как битва богов из-за того, насколько могущественными были эти два человека. После победы над королем дементоров герой Альянса, Эдвард Боунс сумел вернуть все души, которые высосали дементоры, и поместить их обратно в тело их владельцев, тем самым спас более 100 миллионов человек. Однако вскоре по миру быстро разнеслась ужасная новость. Герой Земли, лидер Альянса, уходил со своего поста и отказывался от власти, ведь, по его словам, Альянс был лишь временным. Услышав это, многие люди испугались и начали протестовать. Последние события доказали жителям Земли, что они не одиноки во Вселенной. Поэтому им необходимо было объединиться, чтобы противостоять угрозам из космоса. Более того, им нужен был сильный и харизматичный лидер, который вел бы их в эти беспрецедентные времена. Хотя для лидера Альянса было почетно отказаться от всей своей власти, народ хотел не этого. Итак, после 3 месяцев народных волнений и протестов по всему миру Эдвард наконец ответил на их призыв. Он основал империю Аркан и стал императором Аркан. Однако, чтобы власть не развратила его, он учредил Совет 10 колец, который должен был управлять землей вместо него. Совет состоит из 9 членов, за которых голосует народ, а старейшина совета был избран самим Эдуардом. Хотя император Арканов обладает абсолютной властью в империи, он не будет легко вмешиваться в политику. Так прошло 35 лет со дня основания империи Аркан. Глава 115. Империя Аркан, и. Глава 115. Империя Аркан, и. Внутри космической станции Гарри стоял рядом с Джин Нейроном, который держался за руки с Лавандой Браун. Он посмотрел на своего сына и сказал: «Альбус, все ли готовы?» «Да, отец, мы можем отправляться». «Почему мы должны ехать на космическом лифте? Не лучше ли просто воспользоваться порталом искривления, чтобы мгновенно переместиться с Марса на Землю?» — жаловалась младшая дочь, которую звали Лиза Лили Поттер. «Раз уж это семейный отпуск, то мы должны получать как можно больше удовольствия», — ответила Джинни. Тем временем Рон тоже разговаривал со своим единственным сыном. «У тебя все готовы к школе?» «Да, пап, это хорошо». После этого обе семьи вошли в отдельную комнату. Они сели и пристегнули ремни. Когда пришло время, комната начала опускаться, как лифт. Сразу же все они посмотрели в окна, глядя на Землю из космоса. Голубая планета выглядела яркой и живой. «Каждый раз, когда я вижу это зрелище, еще больше очаровываюсь», — сказала Лаванда. «Я тоже. Я никогда в жизни не думала, что мне доведется увидеть такое волшебное зрелище», — ответила Джинни. Гарри и Рон испытывали похожие чувства, но, к сожалению, их дети смотрели на них странно. Гарри заметил взгляд своих детей, но лишь тайком покачал головой. Эти дети родились уже после создания Империи Арканов, поэтому они не знали о старых временах. Для них тот период – не более чем история. Через 3 часа лифт прибыл на Землю. Если быть точным, то в Бразилию, где и находился лифт. После этого они сразу же прошли в специальную комнату. Внутри комнаты была массивная дверная рама, перед которой находилась круглая платформа. Как только они вошли, их встретила женщина-служащая. «Добро пожаловать в портал искривления. Скажите, пожалуйста, куда вы направляетесь?» — сказала служащая. «Высшая школа магии Боунс», — ответил Гарри Поттер. «О, знаменитый академический город. К сожалению, без достаточного уровня полномочий или разрешения вы не можете напрямую телепортироваться туда». Гарри поднял руку, чтобы показать свои часы. Перед служителем появилось голографическое изображение. Имя. Гарри Поттер. Уровень допуска. 3C. Такой высокий уровень допуска, подумала служащая. И почему имя Поттер звучит знакомо? Служащая достала прибор, чтобы просканировать часы Гарри. Затем она сказала: «Сэр, согласно вашему уровню допуска, вы и ваша семья действительно можете телепортироваться в пункт назначения». Затем она посмотрела на Рона, который тоже показал ей свои часы. «К сожалению, сэр, у вас только уровень допуска 2, и вы не можете телепортироваться туда напрямую. Проверьте свои данные», — сказал Рон. «Мой сын учится в этой школе, так что у меня должно быть разрешение на вход». Служащий поспешно проверил, а затем сказал: «Мои извинения за ошибку. Теперь, чем вы хотите заплатить, очками арканов или монетами арканов?» «Монетами арканов», — ответил Гарри без колебаний. «Очки арканов — это новое название очков за заслуги, и это очень ценный ресурс. Между тем, монеты арканов – это просто новая валюта империи. Всего за несколько секунд они совершили онлайн-транзакцию и оплатили услуги. Затем все они встали на круглую платформу. На дверной раме появилась белая завеса, выполняющая роль двери. «Я до сих пор не могу поверить, насколько дороги эти вещи», – сказала Лаванда. «Не то чтобы наша семья не могла себе их позволить», – ответил Рон. «Ваша семья Уизли может быть богатой, но это не значит, что моя тоже», — добавила Лаванда Браун, глядя на Рона. Хотя Рон хотел сказать, что ты теперь Уизли, он быстро закрыл рот, увидев взгляд Гарри. После зарядки в течение нескольких секунд белый свет из врат окутал их, заставив закрыть глаза. Когда группа снова открыла их, они оказались в другом месте. Позади них по-прежнему были большие ворота, но окружение было другим. Перед ними стоял мужчина-слуга и сказал: «Добро пожаловать в академический город Боунс». Вежливо поприветствовав служителя, семья покинула искривляющий портал, и вскоре они оказались в оживленном городе. Люди разных рас ходили рядом, одетые в странные одежды. У большинства из них были волшебные мантии, встречающиеся в фантазиях, с капюшоном на спине. Другие же были одеты в одежду, представляющую собой сочетание средневековья и современного стиля. К ним относились Поттер и Уизли. За последние несколько десятилетий мода в империи сильно изменилась и стала больше походить на мир фэнтези. Дети с трепетом смотрели на все вокруг. На высоченные здания, летающие машины, голема, управляющего светофорами и убирающего мусор. «Смотрите, это волшебные башни», — с волнением сказал Альбус, указывая на группу башен, которые были такими же высокими, как любой небоскреб. Мощная мана чувствовалась от них даже на расстоянии нескольких миль. «А какая из них бабушкина?» — спросил Альбус. «Шестья башня», — ответил Гарри, указывая на нее. Альбус, Лиза и Джеймс были очень взволнованы, увидев ее. В империи только несколько волшебников достойны иметь собственную башню, и каждый из них не только силен, но и внес большой вклад в развитие империи. Поэтому для любого волшебника получить собственную волшебную башню — это высочайшая честь». Тем временем сын Рона, Хьюго, вопросительно посмотрел на отца. Тогда Рон указал на здание. «Твой дедушка – инженер-магтехник, поэтому у него есть свой собственный исследовательский корпус. Однако твои дяди Джордж и Фред – владельцы девятикраткой башни». Хьюго с улыбкой кивнул. С детства он всегда обожал своих дедушку и дядю. «Это правда, что дядя Джордж и Фред скоро получат звание алхимика?» «Не слушай их хвастовство», — ответил Рон. «В настоящее время в империи алхимия делится на три области — зелья, магическое ремесло или артификатор, и инженерия-магтехнология. Если кто-то хочет получить титул алхимик, он должен иметь достижения по крайней мере в двух из этих областей. Хотя талант твоих дядей к магическому ремеслу поистине удивителен, то же самое нельзя сказать о двух других областях». Хьюго кивнул головой, но его любовь к дядям не уменьшился от этого факта. Вскоре после этого обе семьи отправились на экскурсию по всему городу. В городе царил академический воздух. Везде можно было увидеть ученых, инженеров и волшебников различных областей. «Этот город заслуживает звания академического центра мира», – прокомментировала Джинни. «Ну, более 95% магического и технологического развития империи пришло из этого города, так что это нормально. Что мне более любопытно, так это то, как был создан этот рукотворный остров для строительства города», — сказала Лаванда. «По словам моего отца, император Аркан сам разработал чертеж, а мой отец помогал его строить вместе со многими другими инженерами-магтехниками», — ответил Рон. «Для меня это все еще невероятно. Как это сюрприз», — добавил Хьюго. «Империя колонизировала большую часть Солнечной системы, а ты думаешь, что маленький рукотворный остров — это что-то удивительное?» Рон потрепал сына по затылку. «Имей уважение, следи за тем, как ты говоришь, мальчик. Отец, мне уже 17 лет, ты не можешь просто бить меня, когда тебе вздумается. Пока ты мой сын, я все еще могу тебя бить». Хотя Хьюго был расстроен, он ничего не сказал. Его отец был рыцарем-чародеем, а эти люди были варварами. Проведя несколько часов, осматривая город, семья направилась к месту расположения высшей школы магии и колдовства Боунс. От автора. Для тех, кто не понял, вторжение дементоров было планом Эдварда. Глава 116. Империя Аркан, 2. Глава 116. Империя Аркан, 2. Поскольку Хьюго и Альбус были лучшими друзьями с раннего детства, они решили жить в одном общежитии, как в Хогвартсе. Поэтому, зарегистрировавшись, семья отвела детей туда. В комнате Альбуса Гарри прочитал сыну личную лекцию. «Альбус, я уверен, что тебе интересно, почему я настоял на том, чтобы ты стал исследователем магии, а не пошел по моим стопам и стал боевым магом». Альбус кивнул головой. «Это из-за твоего деда, Джеймса. На протяжении многих лет наша семья пыталась собрать достаточное количество очков Аркана, чтобы воскресить его. К сожалению, требуемая сумма поистине огромна». Альбус нахмурился, услышав это, а затем спросил: «Тогда как же все те люди, о которых писали в новостях, смогли собрать достаточно очков?» Гарри посмотрел на свою жену, услышав этот вопрос, после того как она кивнула головой, он объяснил: «Ну, я открою тебе маленький секрет, ни один из этих людей не собрал достаточно очков Аркана, чтобы воскресить кого-то. Причина, по которой им была предоставлена такая возможность, заключалась в том, что империя хотела показать всему миру, что у нее есть такая способность, поэтому несколько человек были выбраны наугад и показаны миру. Конечно, это был способ поднять престиж императора Арканов и укрепить его контроль над империей, но это не то, что ему пока следует знать», — подумал Гарри. «Значит, так оно и есть, но разве я не мог бы получать много очков Аркана, будучи боевым магом?» Гарри глубоко вздохнул. «Печальная правда заключается в том, что большинство ученых-магов считают боевых магов головорезами, потому что мы только учимся использовать магию, но никогда не участвовали в ее создании и инновациях. А поскольку император Аркан очень поощряет инновации и глубокое изучение магии, ученые-маги имеют более высокий статус, чем боевые маги, и им легче получить очки Аркан для своих исследований, разработок или открытий. Единственный способ для боевого мага быстро набрать очки Аркан – это изобретать новые заклинания, но, как я уже сказал, все мы обучены использовать магию и навыки на самом высоком уровне, но не заниматься инновациями». «Как это справедливо?» – спросил Альбус. «Большинство боевых магов легко победят мага-ученого в магической дуэли». Гарри посмотрел на своего сына, думая о том, каким молодым и невежественным он был. Хотя его утверждение может быть верным для некоторых магов-ученых низкого уровня, по-настоящему сильные маги действительно страшны. Благодаря тому, насколько глубоко они понимают магию, эти ученые маги являются настоящей силой империи. Более того, эти ученые маги также будут изучать дуэльные техники боевых магов, чтобы улучшить свою силу. Погладив сына по голове, Гарри сказал: «Не нужно больше ни о чем беспокоиться, просто сосредоточься на учебе, чтобы ты мог с честью закончить школу. Затем, благодаря влиянию бабушки, ты сможешь выбрать любую из башен для стажировки. Надеюсь, однажды ты тоже станешь мастером башни». Усадив сына, Гарри ушел вместе с женой. «Я не думаю, что нам следовало оказывать на него такое сильное давление», сказала Джинни. «Я знаю, но у нас нет особого выбора». Сказав это, Гарри начал думать о разговоре, который он не так давно вел со своей матерью. Гарри ужинал со своей матерью Лили, которая ничуть не постарела за последние 35 лет. «Что-то не так, ты выглядишь более усталой, чем обычно», — спросил Гарри. «Мой недавний эксперимент провалился. Несмотря на все мои усилия, за последние несколько десятилетий никому, кроме меня, не удалось овладеть любовной магией. Империя собирается сократить ваше финансирование?» — спросил Гарри. «Не совсем. На самом деле, пока я единственная, кто способен владеть этой магией, я бесценна для императора арканов. Так почему же ты так спешишь, чтобы любовной магией владел другой человек?» — спросил Гарри, нахмурившись. Лили сделала небольшую паузу, взяла свой бокал с вином и отпила глоток. «Думаю, теперь нет смысла скрывать это от тебя. Я твердо убеждена, что император арканов подавляет количество очков арканов, которые я могу получить за свои достижения. В последнее время он использовал тот факт, что никто больше не может использовать любовную магию, чтобы отклонить или уменьшить мои результаты. С чего бы ему это делать? Из того, что я знаю, он обычно очень щедр, особенно по отношению к мастерам башни». Лили взболтала вино в своем бокале, затем ответила: «Если бы я могла предположить, это должно быть как-то связано с Северусом. Дядя Снейп, какое он имеет отношение к чему-либо?» Однако на этот раз Лили не ответила. Гарри быстро подумал, прежде чем сказать: «Ты хочешь сказать, что император арканов намеренно задерживает тебя от оживления моего отца, чтобы дать дяде Снейпу шанс добраться до тебя?» Хотя это звучит абсурдно, Гарри знал о любви Снейпа к его матери. В последние десятилетия он очень активно присутствовал в их жизни, проводя с ними много времени. «Зачем ему это делать?» – спросил Гарри, недоумевая. «Снейп – один из самых могущественных и влиятельных мастеров башен Империи. Он добился стольких успехов в области зельеварения за последние десятилетия, к тому же он один из первых сторонников Императора Арканов, что его благосклонность вполне нормальна. Ты говорила с ним?» «Я поговорила с ним, и он сам признался», — ответила она, сделав еще один большой глоток вина. «И что ты собираешься делать?» — спросил Гарри. Будучи взрослым, он мог смотреть на вещи по-другому. Он мог сказать, что с годами у его матери появилась некая форма привязанности к Снейпу. Однако из-за него и своей преданности как жены она хотела воссоединить их семью. Гарри, выйдя из общежития, вновь обрел спокойствие. Однако он заметил, что его второй сын, Джеймс, был необычно тих. «Джеймс, что-то случилось?» «Нет, я просто интересуюсь, могут ли меня принять в высшую школу магии и колдовства Боунс?» Семья внезапно стала тихой, пока Лиза Поттер не сказала: «С твоими оценками и талантом продолжай мечтать». Джинни быстро отчитала свою дочь, а затем сказала сыну: «Не слушай свою сестру. Оценки и магический талант – не единственные факторы, которые определяют, поступишь ли ты. Посмотри на своего дядю Рона, он попал на факультет военной стратегии только благодаря своему таланту к волшебному сундуку. Позже выяснилось, что у него есть талант быть рыцарем-чародеем. После того, как ты окончишь Хогвартс, мы оплатим для тебя тест на потенциал, чтобы узнать, есть ли у тебя какой-нибудь скрытый талант, благодаря которому ты сможешь попасть в школу. А если ничего не получится, твоя бабушка сможет использовать свои связи, чтобы устроить тебя в школу». Джеймс кивнул головой, но он был недоволен. Он знал, как относится к людям, попавшим в эту школу благодаря связям. Гарри похлопал его по плечу и сказал: «Есть много других магических университетов, которые можешь посещать. Если ты не попадешь в этот, это не значит, что ты не сможешь добиться успеха в жизни». Глава 117. Империя Аркан, 3. Глава 117. Империя Аркан. 3. В другом общежитии Драко Малфой разговаривал со своим сыном Скорпиусом. «Я знаю, что люди из отдела темной магии в школе странные, так что будь осторожен, чтобы не случилось несчастного случая». Скорпиус кивнул головой, ничего не сказав. Заметив рассеянность сына, Драко сказал: «Не стоит беспокоиться. Клеймо и позор, окружающие темную магию, уже давно сняты императором. Дело не в этом. Мне просто интересно, почему и дед, и ты настаивали на том, чтобы я стал боевым магом. Не лучше ли стать магом-учеником и даже однажды стать владельцем башни, как бабушка?» Малфой сделал небольшую паузу, прежде чем спросить: «Расскажи мне, что ты знаешь о нашей семье, в плане статуса и власти». «Конечно, мы одна из самых могущественных семей в империи», — ответил Скорпиус. «Как один из самых первых последователей императора Арканов, дедушка является главнокомандующим армией защиты земли. По сути, он контролировал всю армию империи, так что наша семья очень могущественна. Вот здесь-то и кроется проблема. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь департамент Авроров?» «Да. По сути, они являются полицией этой планеты. Если происходит какое-либо преступление, как магическое, так и не магическое, они отвечают за поимку преступника», — смущенно ответил Скорпиус. 10 лет назад департамент Авроров находился под юрисдикцией твоего дедушки. Однако совет проголосовал за их разделение, и император Арканов согласился. 5 лет назад космодесант также находился под юрисдикцией твоего деда, но теперь это отдельное подразделение. Ты понимаешь, к чему я клоню? Ты хочешь сказать, что власть деда постепенно делится, верно? Недавно даже появились слухи, что армия обороны земли тоже будет разделена. Почему? Наша семья всегда была верна императору Арканов. Это может быть правдой, но это не меняет того факта, что у нас было слишком много власти. Если добавить к этому тот факт, что мой отец оказался не способен управлять такими большими силами, то вполне естественно, что наша власть уменьшится. Скорпиус на мгновение замолчал, затем спросил: «Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы предотвратить это?» «Нет, но мы можем принять меры для того, чтобы наша семья все еще сохраняла некоторую власть. Например, я медленно поднимаюсь по карьерной лестнице в Королевской гвардии, надеюсь, однажды смогу стать ее командующим». Скорпиус знал о Королевской гвардии, это была элитная армия, которая подчинялась только императору Аркан. Только он имел право отправлять их. По слухам, в одинаковых условиях и с одинаковым оборудованием Королевская гвардия может победить одновременно и армию обороны земли, и космическую морскую пехоту. Если добавить к этому тот факт, что они имеют доступ к лучшему и новейшему оборудованию и ресурсам, то они действительно являются элитой империи. «Что касается тебя», — продолжил Малфой, — «мы с твоим дедом хотим, чтобы ты вступил в отряд призраков». «Отряд призраков? Я никогда о них не слышал». «В том-то и дело. Только несколько человек знают об их существовании, а остальные, как только узнают, мертвы. Если Королевская гвардия – это правая рука и положительный свет императора, то призрачный отряд – это левая и темная сторона». Скорпиус был потрясен этой неожиданной новостью, а затем испугался, подумав, не убьет ли его кто-нибудь за то, что он знает такую информацию. «Ты помнишь слухи о Королевской гвардии?» – спросил Малфой, который не знал о внутренних волнениях своего сына. Скорпиус кивнул головой. «Так вот, они не соответствуют действительности. Королевская гвардия может победить любую из других армий по отдельности, но не одновременно. Однако призрачный отряд – это другое дело. Их просто невозможно остановить. Что делает их такими сильными? Каждый член этого отряда подписал контракт, отдав свою душу императору Арканов. Взамен они проходят обучение лично у него и пользуются всеми ресурсами империи. Например, даже мастерам башен нужны очки Аркан для обмена определенных знаний, зелий или церемонии из большой библиотеки Аркан. Это закон, которому должны следовать все люди империи, за исключением членов отряда призраков. Все, что они захотят или пожелают, они получат для укрепления себя». Малфой похлопал сына по плечу и сказал: «Согласно тесту на потенциал, у тебя очень высокий талант к темной магии. Развивай этот талант изо всех сил, и после окончания школы твой дед сможет попросить императора Аркан дать тебе место в отряде призраков». Скорпиус кивнул головой в знак признательности, а затем пробормотал: «В любом случае, наша семья все равно будет более могущественней, чем семья Поттеров». «Не стоит недооценивать Поттеров», — сказал Малфой. «Лили Поттер — одна из немногих, кто не является членом королевской семьи и не служит непосредственно императору Аркан, у нее доступ 4 уровня. Вот насколько важной ее считает император Аркан. Поговорив с сыном, Малфой ушел. Альбус попрощался с родителями и вернулся в свою комнату. Он увидел Хьюга, который был взволнован перспективой того, что его отец не будет постоянно находиться рядом. «Что ты собираешься делать теперь?» – спросил Альбус. «Я собираюсь поиграть в игры, а ты – учиться. Не будь таким занудой, иди поиграй со мной». Однако Альбус проигнорировал его, вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Точнее, он вошел в свою секцию общежития. Его так называемая комната или секция была очень большой, так как на нее были наложены расширяющие чары. Внутри было 3 комнаты – спальня, учебная комната и ванная. Альбус вошел в учебную комнату и сразу же обратил внимание на спальную комнату внутри. Не раздумывая, он открыл крышку, лег внутрь и закрыл ее. Сканирование распознавания лица, сканирование отпечатка души, обнаружение маны, сканирование подписи маны. Добро пожаловать в Скайнет, сэр Альбус Поттер. Напоминаю, ваш уровень безопасности 1А. Вы хотите использовать нейронную связь или связь души? Связь души. Внимание! Хотя связь душ имеет 100% реальности по сравнению с 90% реальности нейронной, все еще существует некоторая потенциальная опасность, исходящая от нее. Вы все еще хотите продолжить? Да, очень хорошо. Согласно вашей силе души, вы можете оставаться на связи только приблизительно 2 часа 39 минут 23 секунды. Активируйте успокаивающее зелье души в капсуле, сказал Альбус. Как прикажете, активирую. Ваше текущее время составляет ровно 5 часов. Вскоре после этого Альбус оказался в белой пустой комнате, а его внешность соответствовала внешности его виртуального аватара. Он взмахнул рукой, и перед ним появилось голографическое изображение различных иконок. Там был один для интернета, социальной сети, игры т.д. Альбус быстро выбрал приложение для высшей школы Боунс и зарегистрировался. Сразу же перед ним появился список онлайн-занятий, которые он мог посещать. Эти занятия содержали лекции различных профессоров, мастеров башни и даже самого императора Аркан. Поскольку Альбус интересовался магией иллюзий, он выбрал уроки по этим категориям. Вскоре Альбус потратил несколько недель на изучение иллюзорной магии, от теории к практике и применению. Он узнал много нового. Однако, как только прошло 5 часов, его выгнали из связи душ. Он открыл капсулу, чтобы принять душ, так как знал, что сможет снова подключиться только на следующий день. Принимая душ, Альбус думал обо всем, что он только что узнал. Хотя в реальном мире прошло всего 5 часов, он потратил недели на обучение в виртуальном мире благодаря магии замедления времени восприятия. Закончив, он лег спать. Завтра был первый день занятий, поэтому он хотел немного отдохнуть. Глава 118. Империя Аркан, 4. Глава 118. Империя Аркан, 4. После того, как Гарри отправил своего сына Альбуса в школу, он воспользовался порталом искажения, чтобы вернуться домой. Обучение в Хогвартсе начнется через несколько дней, поэтому Джеймс и Лиза все еще были на каникулах. «У тебя сегодня тренировка по квиддичу?» – спросил Гарри. «Да, недавно клуб пригласил нового талантливого игрока», – ответила Джинни. «Надеюсь, в этом году мы сможем наконец-то выиграть Еврочемпионат или даже Кубок Арканов». Гарри кивнул головой. «Этот новый игрок, волшебник, нет, но разве это имеет значение? Нет, мне просто любопытно. Вместо того, чтобы любопытствовать, как насчет того, чтобы бросить работу Авроры и присоединиться к нашей команде? Я все еще помню, как ты привел Хогвартс к победе во всемирном соревновании по квиддичу среди магических школ и даже в международном молодежном кубке по квиддичу. Это были старые добрые времена», – пробормотал Гарри. «Однако ты знаешь, что я никогда не хотел играть в квиддич профессионально». Джинни кивнула головой и больше не настаивала. После короткого разговора с женой Гарри ушел на работу. Вошел в свой личный самолет, который выглядел до жути похожим на квинджет из Марвел, за исключением рун, которые сияли на нем. Войдя в самолет, Гарри активировал систему автоматического вождения и ввел пункт назначения. Через несколько минут, двигаясь с невероятной скоростью, он подъехал к высокому зданию в Германии. На здании была надпись «Департамент Авроров, Европейский отдел». Поскольку для частных самолетов было отведено специальное место на парковке, Гарри припарковал свой самолет на личном месте. Затем он пешком отправился на работу. С помощью часов он просканировал свою личность и уровень безопасности, после чего направился в свой кабинет. Однако, как только он вошел в здание, он услышал бесчисленные голоса. Люди переговаривались друг с другом, перекрикивали друг друга. Все выглядели взволнованными. Нахмурившись, Гарри подошел к одной из авроров и потрепал ее по плечу. «Что происходит? Почему сегодня все так взволнованы? Вице-директор, вы здесь. Можете обойтись без формальных приветствий. Расскажите мне, что происходит?» «Ну, Джонсон только что закончил свое второе генетическое усовершенствование, и сейчас он бросает вызов капитану Баррику. Джонсон должен быть умнее. Капитан Баррик – волшебник, который сломал первый ограничитель и пережил первую операцию по вскрытию волшебной вены дракона. Его шансы невелики», – ответил Гарри. По его словам, он тайно тренировался со своим братом, который является космическим пехотинцем. Гарри кивнул головой. Хотя многие люди часто жаловались, что космическим пехотинцам нечем заняться, их тренировки действительно интенсивны, и только элита может закончить их. После этого он направился к месту дуэли. Он увидел двух людей, стоящих друг напротив друга. Один из них был одет в мантию волшебника с капюшоном, в руках он держал длинный посох. Между тем, другой участник был одет в полностью черную боевую форму, в руке у него был меч, а на поясе – пистолет. Как только Гарри появился, многие встали, чтобы поприветствовать его, но он просто предложил им продолжать заниматься своими делами. Заняв место в отдельной кабинке, он стал наблюдать за боем. Как только начался бой, Джонсон бросился на своего противника с мечом. Его скорость была настолько велика, что по сравнению с ним Усейн Болт выглядел ребенком, соревнующимся с олимпийским чемпионом. Менее чем за секунду он преодолел расстояние более 20 метров, оказавшись перед Барриком, который сохранял спокойствие на протяжении всего процесса. Однако, когда он уже был готов нанести удар мечом, его посох засветился зеленым светом, и из земли появились корни растений, пытавшиеся опутать Джонсона. Тот попытался отрезать эти корни, но, к сожалению, они росли быстрее, чем он мог их отрезать. После нескольких секунд безостановочных ударов Джонсон понял, что его противник постепенно истощает свою выносливость, поэтому он сменил стратегию. Он сосредоточился на мече в своей руке, затем синий кристалл на холме внезапно засветился, и на нем появилось красное пламя. Взмахнув мечом, маленький огненный смерч устремился к корням, сжигая их. Однако не успел Джонсон отпраздновать победу, как из палочки Баррика вылетел свет и устремился к нему. Сработал инстинкт, и он перекатился по земле, чтобы уклониться. Заклинание «Экспеллиармус», он пытается выбить мой меч. Джонсон не успел среагировать, как земля начала трястись, и вскоре из земли выросли шипы, пытаясь вонзиться в него. Магия земли? Нет, это должна быть трансфигурация. Он подпрыгнул в воздух более чем на метр, сделал сальто назад и приземлился в нескольких метрах от него. Тем не менее, шип все еще рос из земли. Внезапно сапоги Джонсона засветились, и на них появились руны. Затем его скорость резко возросла. Оставляя за собой тени, он легко уклонился от шипов земли. Затем он достал пистолет с пояса и выстрелил в Баррика, который мгновенно использовал щит, чтобы блокировать атаку. Затем волшебник использовал заклинание для того, чтобы пули летели по другой траектории. Увидев, что его пули промахнулись, Джонсон нажал кнопку на пистолете, после чего тот внезапно превратился в пистолет чуть большего размера, на котором появились надписи или руны. Бах! Пуля пролетела очень быстро и мгновенно пробила щит Баррика. Однако, прежде чем попасть в него, кольцо на его пальце засветилось, и появился еще один щит, чтобы заблокировать его. «Джонсон, ты играешь грязно, используя зачарованные пули», — сказал Баррик впервые с начала битвы. «Это часть моего снаряжения, как и твои алхимические предметы», — бесстрастно ответил Джонсон. «Верно. Должен сказать, что ты сильно улучшился, раз смог продержаться против меня так долго. Однако, если это все, что у тебя есть, ты обязательно проиграешь. Не волнуйся, у меня еще есть карта в рукаве». После этого Джонсон взял меч двумя руками, сосредоточившись на нем, и в его памяти всплыли воспоминания о тренировках с братом. «Что ты знаешь о маготехническом оборудовании?» – спросил Терри, мускулистый мужчина с военной стрижкой. «Маготехническое оборудование – это, по сути, магические артефакты, но на них установлены кристаллы маны, которые служат энергией активации. Поэтому их могут использовать обычные люди. Что-нибудь еще? Наверное, все. Ну, ты ошибаешься. То, что ты описал, это только гражданские магические предметы. Если говорить о военных, то они имеют нечто большее. Что вы имеете в виду? На все артефакты военного класса наложены особые чары, которые называются воля, контролирующие чары. Оно позволяет обычным пользователям контролировать количество маны, высвобождаемой через кристаллы маны, в зависимости от воли пользователя. Таким образом, чем сильнее воля пользователя, тем больше маны он может выпустить из кристалла маны, а значит, тем больше силы он может извлечь из оборудования. Джонсон нахмурился, услышав это. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. В таком случае, позвольте мне показать». Терри достал меч, и после его активации на нем появилось пламя. Пламя было красным и охватывало только лезвие меча. Однако через несколько секунд, к ужасу Джонсона, пламя медленно стало синим и поднялось в небо более чем на 2 метра. Будь то силы обороны Земли, Королевская гвардия или космическая пехота, нас обучают оттачивать нашу волю, чтобы мы могли лучше контролировать магические артефакты. Почему наш департамент Авроров не знает об этом? Люди, которые должны знать, уже знают, спокойно ответил Терри. Услышав это, Джонсон со вздохом кивнул головой. После нескольких секунд концентрации на мече, пламя на нем стало синим, и он поднялся в воздух на несколько дюймов. Джонсон взмахнул им, и мощный синий торнадо устремился к Баррику, который был сильно удивлен. Однако инстинкт взял верх над телом, и он использовал заклинание «Ледяной щит», заключив свое тело в лед, чтобы блокировать атаку. Произошел мощный взрыв, и площадка для дуэли затряслась, как при землетрясении. К счастью, вся площадка была магически зачарована, поэтому повреждения были не столь значительными. Когда дым от взрыва рассеялся, Баррик был цел, но Джонсон тяжело дышал. Он выглядел истощенным. «Я проиграл», — пробормотал он. «Ты должен гордиться тем, что довел волшебника до такого состояния», — ответил Баррик. Однако Джонсон лишь опустил голову и покинул место дуэли. Он знал, что этот поединок был не таким уж хорошим, каким его выставил Баррик. Например, его противник ни разу не использовал видение, и он использовал только один магический артефакт. В наше время большинство волшебников носит с собой кучу магических артефактов, чтобы восполнить их недостаток и предусмотреть неожиданные исходы. Не говоря уже о том, что маготехника требует от людей постоянной подзарядки встроенного в них кристалла маны, а после использования в течение определенного времени кристалл разрушается, и нужно покупать новый. После окончания поединка многие говорили об этом вслух. Обычным людям действительно трудно победить волшебников, даже после генетического усиления. Ну, это нормально. В конце концов, они тоже могут генетически улучшать себя. Они даже могут улучшать свои кровные линии, чего мы не можем сделать. О, как бы я хотел быть волшебником. Использовать магию через магтих и владеть ею самостоятельно – это совсем не одно и то же. Не говори таких глупостей. Откуда ты знаешь, каково это, пользоваться настоящей магией? Должен тебе сказать, что мой отец имеет высокий уровень допуска к безопасности, и он позволил мне соединить душу со Скайнетом. Там я играю в игру, Хогвартс. Школа магии и приключений. Со стопроцентной реальностью я знаю, каково это, быть настоящим волшебником и владеть магией. К сожалению, моя сила души позволяет мне играть только 24 минуты в день. Почему ты не купил зелья успокоения души? Эти штуки слишком дороги. Забудь об этом. Как тебе удалось стать волшебником? Эй, ты там. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос этого парня, ты должен больше беспокоиться о себе. Разве твой отец не знает, что это тяжкое преступление, позволить кому-то другому использовать твой допуск? Конечно, я это знаю. Поэтому мы прошли через надлежащий метод. В таком случае, все в порядке. Пока все еще обсуждали недавнюю драку, Гарри направился в кабинет своего босса, так как только что получил вызов. Он дошел до кабинета с табличкой на двери. Кингсли Бруствер, генеральный директор Авроров, глава 119, Совет 10 колец, и, глава 119, Совет 10 колец, и, войдя в комнату директора, Гарри увидел старика с белыми волосами, который ждал его. Он закрыл за ним дверь и сказал: «Сэр, вы меня вызывали?» «Да». «Как прошел поединок?» «Джонсон все равно проиграл, но он боролся лучше, чем обычно». Кингсли кивнул головой, Прежде чем сменить тему, я вызвал вас для двух вещей. Первое, по поводу выбора следующего генерального директора, я выбрал вас в качестве своей замены. Но, сэр, ваш срок еще очень далек от завершения. Кингсли вздохнул. Я приближаюсь к своим 90 годам, так что моя энергия уже не та. Сэр, благодаря генной инженерии каждый рядовой гражданин империи теперь может жить до 200 лет. К тому же, еще есть эликсир бессмертия. Нет необходимости спешить на пенсию. Старение и смерть – это естественный процесс жизни, Гарри, сказал Кингсли. Я принял этот факт, поэтому у меня нет желания жить долго. Гарри вздохнул, но не стал продолжать убеждать. В таком случае, почему бы тебе не выбрать Муди в качестве своей замены? Он более достоин этого, чем я. На самом деле, все остальные 5 вице-директоров заслуживают этого больше, чем я. Я говорил с Аластером, и он не заинтересован в том, чтобы стать директором и торчать за столом. Ты знаешь его так же хорошо, как и я. Все, что его волнует, это поимка темных волшебников и преступников. Что касается других вице-директоров, то причина, по которой я не выбрал их, в том, что у них нет твоих талантов и связей. Для моей работы нужен человек, который не боится направить свою палочку на влиятельных и богатых деятелей империи. Человек, который может исполнять закон, независимо от того, кто его нарушает. Гарри на мгновение замолчал, осознав, что его мать была одной из причин, по которой его выбрали на эту должность. В конце концов, никто не посмеет использовать свою власть и влияние, чтобы угрожать члену семьи мастера башни. Таким образом, Гарри может выполнять свою работу, не беспокоясь о политике и коррупции среди авроров. По крайней мере, не в его отделе. Я принимаю должность, сэр. Какова вторая вещь, по поводу которой вы хотели меня видеть? Кингсли удовлетворенно кивнул, услышав это, затем он взял папку с делом, чтобы передать ее Гарри, который втайне покачал головой на старомодные методы своего директора. Он быстро прочитал его. Дело о людях, подозреваемых в проведении незаконных экспериментов в Италии, неужели местные власти ничего не могут с этим поделать? Если бы они могли, они бы не отправили это дело нам. Это правда. Затем он вздохнул вслух. Я никогда не понимал, почему эти люди совершают такие зверства. Гарри посмотрел на фотографии изуродованных тел. Там были всевозможные расы. Люди, вампиры и т.д. Понять их мотивы довольно легко. Мы живем в такое время, когда знание приравнивается к власти, славе, деньгам, бессмертию и вечной молодости. Конечно, некоторые люди пойдут на крайние меры, чтобы приобрести эти вещи, спокойно ответил Кингсли. Все, что им нужно было сделать, это попросить у империи разрешения на создание своих лабораторий, и многие из этих невинных жизней могли бы быть спасены. Империя каждый день проводит бесчисленные эксперименты. Разве мы чем-то отличаемся от этих преступников? Разница в том, что используются только клоны, возразил Гарри. Официально, но так ли это на самом деле? К тому же, разве клоны – это не люди? Разве у них нет своей души и воли? Гарри промолчал, так как знал, что его босс прав. Но он также знал, что он также является частью группы людей, которые считают, что стремительный рост технологии империи за счет бесчеловечных экспериментов должен быть остановлен. Эти люди посвятили себя тому, чтобы остановить это. Однако Гарри также узнал от своей матери, что император Арканов знает о существовании этих людей и позволил им существовать, чтобы дать людям иллюзию того, что такие вещи, как свобода слова, все еще существуют. Печальная правда заключается в том, что император Арканов имеет полный и абсолютный контроль над империей, и никто не может поколебать этот контроль. Потратив мгновение на то, чтобы прийти в себя, Гарри сказал, а как насчет прорицателей? Если бы нам помогли некоторые из них, если только эти преступники не владеют антипрорицательной магией, это дело было бы быстро раскрыто. Ты же знаешь, насколько заносчивы эти прорицатели. Пока мы будем ждать, подадим нужные бумаги и получим от них помощь, могут исчезнуть еще люди, или улики в деле могут быть подчищены, ответил Кингсли неприятным тоном. К тому же, большинство прорицателей в последнее время заняты, помогая в чем-то совету. Гарри кивнул головой, прежде чем сказать, в таком случае, я возьму с собой несколько человек на место и проведу расследование. Север Атлантического океана, в воздухе парил рукотворный остров. На нем находилось огромное здание, спроектированное с использованием различных архитектурных проектов разных культур. Несмотря на то, что в нем смешалось так много различных стилей, оно выглядело чрезвычайно красиво. Внутри здания сидело большое количество людей и разговаривали друг с другом. В этой комнате были люди, волшебники, оборотни, вампиры, кентавры и даже русалка, заключенная в водяной пузырь. На этом собрании были представлены все разумные расы, а также люди разных рас и национальностей. После того, как все прибыли, в зале заседаний раздался звонок, заставивший всех замолчать. Вскоре появились 10 человек, одетых в элегантные мантии с уроборосом и сели на возвышенные сиденья. Среди этих людей была Амелия Боунс, которая сидела на месте в центре. Ее мантия была синей, а не красной, как у других, а уроборос имел корону на вершине. Она прибыла последняя из 10 человек, и как только она вошла в комнату, все встали и поприветствовали ее. «Добро пожаловать, достопочтенная великая старейшина!» Амелия кивнула головой и жестом пригласила всех сесть. «Давайте начнем сегодняшнее собрание. Глава 120. Совет 10 колец. 2. Глава 120. Совет 10 колец. 2. Что на повестке дня сегодня?» – спросила Амелия. Один человек встал и сказал: «Первый вопрос касается браконьерства. За последний год количество магических животных, пойманных и тайно проданных на черном рынке, резко возросло. Эта группа аниманьиков ответственна за это?» – спросил один из 10 колец, сидящий рядом с Амелией. «Нет, мы уничтожили их главную группу на Сатурне несколько лет назад. Это новая группа», – ответил тот, кто поднял этот вопрос. «Насколько серьезна нынешняя проблема?» – спросил другой член 10 колец. «Очень серьезная», – ответил один из кентавров в комнате, который был одет в смокинг на верхней части тела. «За последние несколько месяцев пропало много представителей нашей расы. Мы хотели бы поймать того, кто несет за это ответственность, и, если возможно, вернуть их тела для надлежащего погребения». Русалка, которая на самом деле была очень красива благодаря атавизму кровной линии, внезапно начала петь, затем ее голос был переведен для всеобщего слуха. То же самое можно сказать и о членах нашего рода. Многие люди тайно смотрели на нее, некоторые вожделели ее красоты, а некоторым она не нравилась, потому что она могла говорить на человеческих языках, но отказывалась это делать. После разговора этих двух рас, многие выступили вперед, чтобы поговорить об исчезновении этих магических рас. «Порядок», — сказала Амелия, ее голос прозвучал громко, словно динамик в комнате. Затем все затихли. Неужели прорицатели не отследили этих людей? Нет, старейшина совета. Похоже, они очень хорошо владеют магией антипрорицания. В таком случае, я предлагаю использовать колдовской глаз, созданный вашим высочеством, провидицей полумной Лавгуд, для сканирования всей Солнечной системы. Не слишком ли много ресурсов будет потрачено впустую? Спросил один из советников 10 колец, сидящий рядом с Амелией. Ты думаешь, что ресурсы важнее, чем поддержание межвидовых отношений империи? Спросил другой член 10 колец, глядя на предыдущего парня. Ты знаешь, что я имел в виду? Откуда мне знать, что ты имеешь в виду? Хватит вам двоим припираться, сказала Амелия. Сообщите в соответствующий отдел, чтобы они использовали колдовской глаз для поиска этих торговцев. Все кивнули, так как знали, что ситуация быстро разрешится этим методом. Колдовской глаз – это, по сути, спутник со многими другими магическими чарами. Например, он обладал способностью карты мародеров, таким образом, при необходимости можно было определить местонахождение каждого в империи. Кроме того, он был лично зачарован мощным заклинанием прорицания, наложенным самой Полумной. И если только кто-то не был лучшим пророком, чем она, то не мог ускользнуть от ее взгляда. В настоящее время она является самым могущественным пророком империи, и Альбион признал, что в ней скрыта благородная кровь провидицы. Выяснив это, Эдвард впервые обнаружил человека, на которого Альбион действительно не смотрел свысока. По словам короля драконов, провидцы – самые уважаемые во вселенной, и даже драконы должны их уважать. «Что дальше на повестке дня?» – спросила Амелия. «За последние несколько месяцев движение против экспериментов над клонами резко усилилось. Большие собрания и протесты прошли не только на Земле, но и в других колониях. Ну вот, опять, в прошлом году мы прислушались к этим людям и запретили эксперименты над приговоренными к смерти заключенными, а теперь они хотят положить свой глаз на клонов. Разве они не знают, что одна из причин быстрого развития генетических технологий и многих других областей заключается в том, что мы можем экспериментировать на клонах. Давайте не жаловаться, а разбираться с ситуацией. Я предлагаю применить силу, чтобы справиться с этими протестами. Пришло время показать им, что империя – это монархия, а не демократия. Это будет лишь временным решением, ответила Амелия. Нам нужно что-то постоянное, или долгосрочное. Мы можем приказать крупным СМИ прекратить освещение этих протестов, контролировать информацию о Скайнете. Кроме того, мы можем испортить репутацию лидеров этих протестов, тем самым уменьшив число их сторонников. Это действительно хороший метод. Вот так просто решение было принято. Следующий шаг в нашем списке касается религии. Какой вопрос на этот раз? Человек, который говорил на этот раз, на мгновение замешкался, затем она сказала: «Ну, подъем религии бога арканов резко возрос. Согласно закону, никто не может поклоняться императору арканов как богу, но многие люди так и делают. А поскольку эта религия набрала популярность, есть большая вероятность, что ее поддерживают влиятельные люди, в том числе члены совета». В комнате мгновенно стало тихо, все смотрели друг на друга. После нескольких минут неловкого молчания один из десяти колец посмотрел на Амелию и сказал: «Старейшина совета, я не думаю, что поклонение императору как богу – плохо. Это может помочь ослабить другие религии, которые еще существуют, и увеличить сплоченность империи в целом. В конце концов, вера может быть очень мощным оружием для контроля. Я понимаю вашу точку зрения, я уже говорила ему об этом, но Эдвард очень непреклонен в этом вопросе», — ответила Амелия. «Можем ли мы хотя бы узнать, почему?» Амелия кивнула, затем, взмахнув рукой, перед всеми появился большой голографический экран. Поскольку люди поклоняются ему, император уже заметил новую энергию или силу, созданную верой. Однако, согласно предварительным исследованиям, она очень разрушительна для разума и души. Поэтому, пока она не будет изучена и понята, он не хочет ее использовать. В таком случае, не лучше ли просто отпустить этих людей, чтобы мы могли собрать больше веры для изучения? Нет необходимости поддерживать их, но и препятствовать им тоже не нужно. Это действительно хорошая идея, ответила Амелия. Однако их рост также следует контролировать. Все эти политически подкованные люди знали, что эти слова были предупреждением тем людям, которые тайно поддерживали религию. Что дальше? На этот раз это касается культа смерти. Возможно, был выбран новый лидер. Так скоро? Мы убили последнего всего 3 месяца назад. Хотя я не совсем уверен, но недавняя деятельность культа говорит об этом. Все члены совета начали перешептываться между собой, думая о возможном решении этой проблемы. Один молодой человек встал и сказал со страстью в голосе: «Раз уж империя допускает свободу вероисповедания, почему бы не предоставить такую же привилегию культу смерти? В конце концов, наши предыдущие действия доказали, что подавление не является идеальным методом». Как только он произнес эти слова, многие люди в шоке посмотрели на него, думая, что этот парень сошел с ума. Затем они поняли, что он был новичком, которого недавно избрали в совет. Один из членов совета Десяти Колец, который был тем, кто поддержал этого парня на выборах, быстро достал свои смарт-часы, загрузил документы и отправил его ему. Новичок, понимая, что сделал что-то не так, быстро прочитал присланный ему файл. Мгновенно холодный пот начал капать с его спины. Не только потому, что он только что узнал о загробной жизни, но и потому, что он знал о существовании главного врага империи, бога смерти, Герпаниистового. И согласно этому досье, этот могущественный бог тайно влияет на культ смерти, чтобы тот выполнял его приказы, какие именно, пока неизвестно. Таким образом, империя уничтожит любого человека, связанного с культом смерти. Глава 121. Совет Десяти Колец, 3. Глава 121. Совет Десяти Колец, 3. Прочитав документ, новый член совета быстро понял, что совершил ошибку, которая может стоить ему карьеры, поэтому он извинился. Затем собрание продолжилось. Как продвигаются исследования по перехвату заклинания реинкарнации, которое использовал лидер культа смерти? Спросила Амелия. Одна из причин, по которой этот культ так трудно устранить, заключается в том, что их лидер использовал специальное заклинание, которое позволяло им реинкарнировать после смерти. Если быть точным, заклинание выбирает случайного человека, который наследует воспоминания, идеи и убеждения предыдущего лидера культа. Затем новый лидер тайно начинает распространять идеи культа смерти среди населения. С помощью этого метода каждый раз, когда империя убивает одного лидера, на его место появляется другой, что делает практически невозможным избавление от культа смерти. Пока мы знаем только несколько вещей. Во-первых, избранный человек всегда не является магом. Во-вторых, после избрания у немагического человека также появятся магические способности. Однако мы никогда не обнаруживали ману в телах лидеров после их захвата. Может ли это быть другая система, неизвестная нам? Скорее всего. Однако это не меняет того факта, что у нас нет никакого способа справиться с ситуацией, тем более, что мы мало знаем о том, какую силу они используют. Итак, что же нам делать в этой ситуации? Я думаю, что лучше всего увеличить численность отдела, отвечающего за борьбу с культом смерти. Попросить армию вмешаться и одолжить несколько солдат, сказал один из десяти колец. Это хороший метод. Давайте обсудим количество людей, которые будут выделены, добавила Амелия. После обсуждения и переговоров о выделении армии, был поднят следующий вопрос. Удивительно, но членом совета, который занимался этим вопросом, был Перси Уизли. Одетый в роскошную магическую мантию, он встал и сказал, в империи увеличилось число необработанных. Согласно последним статистическим данным, 5% населения империи не работают, не учатся, не ходят в школу и не вносят никакого вклада. Все, что они делают, это играют в игры на Скайнете. 5% при населении империи в 50 миллиардов человек, 2-5 миллиарда человек. Это слишком много, сказал один из членов совета. Мы обеспечили бесплатное образование, здравоохранение, чтобы избавить людей от забот о стоимости жизни и побудить их вносить вклад в империю, но этого, похоже, недостаточно. Мы даже предотвратили широкое использование големов или роботов, чтобы оставить некоторые рабочие места открытыми для таких людей, но теперь это кажется бесполезным. Известна ли нам причина их поведения? Спросил один из десяти колец. Это не может быть только из-за зависимости. Одного зелья сосредоточения им достаточно, чтобы избавиться от подобной зависимости. К тому же, они могут легко получить доступ ко многим психологам в Скайнете. Согласно опросам, которые проводили и анализировали, мы пришли к выводу, что они возмущены тем, что они не волшебники, но в игре они могут испытать магические способности, ответил Перси. Итак, все сводится к классовой разнице между волшебниками и неволшебниками. Хотя маготехника позволяет обычным людям пользоваться магией, это ничто по сравнению с настоящими волшебниками. Если добавить к этому тот факт, что большая часть богатства и влияния находится в руках волшебников, которых в империи меньшинство, то это действительно становится проблемой, проанализировал один из членов Совета Десяти Колец. Сейчас мы должны решать проблему этих людей, а не классовую проблему, от которой страдает империя, ответил другой член Совета Десяти Колец. Мы можем просто помешать им войти в Скайнет, насильно лишив их возможности играть в игры весь день. Это ужасная идея. Я уже могу предположить, что если мы сделаем что-то подобное, среди этих людей резко возрастет число самоубийств.